Благодарности. С подлинной любовью я признаю влияние энциклопедических работ покойного Питера Хеннинга и покойного Денниса Барденса, которые так захватывающе писали о призраках. Отсутствие их книг на моих полках преследовало бы меня. Леденящая кровь и почти невыносимо пугающие документальные расследования Говарда Соунса, Фред и Роза, Джона Лика, убийцы из Венского леса, Стефани Марш и Боэна Панчевски, преступления Йозефа Фрицля оказали бесценную помощь в моих попытках создания этих убийц, как и работы Марты Стаут, «Миф о душевном здоровье», и Роберта Ди Хайера, «Лишенные совести». Классическая книга Глоба «Болотные люди» протянула мумифицированную руку помощи в создании истории «Старушки Черной Мэг». Огромное спасибо моему редактору Джули Крисп за ее проницательные замечания и предложения, моему агенту Джон Джералду, Кейзи Лупа и команде издательства «Пан Макмиллан», а также командам «Мартинс», «Минотавро» и «Брагелон». Дополнительная признательность моим бета-читателям Хью Симмонсу, Мэтью Райли, Энн Невилл и Клайву Невиллу. Мои искреннейшие благодарности Британской ассоциации фэнтези и сообществу блогеров и рецензентов, которые продолжают читать и поддерживать мои книги. Читатели, я приветствую вас. Вы помогаете мне не останавливаться.